Когда я вздумал их остановить, они рассердились и начали уже ругаться. Хохол назвал меня шпионом, а усы вздумали поносить поведение жены моей самым мерзким образом. Ты знаешь, я человек горячий, правой рукой вцепился я в хохол, а левой в усы, и началась настоящая драка. Нас рознили, мы положили, как водится, стреляться на другой день в Марьиной роще. Я с отчаянием поехал домой, и что же, братец? Я вдруг понял, что люблю жену от души, и что если бы она и я были иначе воспитаны, то могли бы быть очень счастливы. Души наши были не испорчены, но испорчены были наши привычки, словом, недостаток твердых правил. Необходимость светского развлечения ввергали нас в ужасную пропасть. Жена моя не дурна собой, петербургская дама. Ее приняли в Москве с восторгом и завистью, превозносили в глаза и терзали заочно. Впрочем, это везде так делается. Она не думала остерегаться. Как-то протанцевала она несколько мазурок с ряду с одним офицером. Две-три барыни перемигнулись, два-три шалуна сострели на ее счет, и вот пылинка раздулась горой. На другой день на Тверской рассказывали, что жена моя явно живет с любовником, на Дмитриевке, что у ней два любовника, на Арбате, что у ней три любовника. Через неделю весть эта дошла и до Замоскворечья, и до Красных Ворот. Но там уже любовники жены моей расплодились до числа баснословного. Московские барыни возили с собой поддельные письма, рассказывали с чувством и негодованием совершенно невозможные случаи, притом каждая придумывала какое-нибудь слово. Слово делалось при повторении анекдотом, анекдот — романом, и московская чудовищная сплетня — принялась широко и размашисто разгуливать по матушке белокаменной насчет жены моей. Когда приехал я к себе после гадкой драки, мы объяснились с женой. Она плакала и жаловалась на гнусные сплетни. Я также плакал, ибо чувствовал, что всему виноват, что промотал все до копейки, что мы остаемся нищими. Странно, в эту минуту мы с женой помирились. Все друг другу простили, друг друга поняли и полюбили, но жить нам вместе не было никакой возможности. Вдруг стучатся в дверь. Это что? Квартальный и жандармы. Меня велено взять сейчас и отправить во Владимир. У ворот стояла телега, посадили меня грешного и повезли. Жена уехала к отцу в Петербург. А я живу здесь, братец, под присмотром полиции. Гуляю на бульваре, смотрю на виды. И вот тебе конец моей простой и глупой истории. Да пойдем ко мне выкурить трубочку. Нельзя, братец, меня дожидается старик мой. И то, я думаю, уже сердится. Зайди хоть на минутку, дай с товарищем душу отвезти. Нельзя, право. Проводи-ка лучше меня к трактиру. Старик, право, сердится. И в самом деле, у трактира Василий Иванович сидел уже в экипаже и ворчал что-то про молодых людей. Иван Васильевич мигом вскочил на свое место, и тарантас медленно спустился по горе и отправился снова в туманную даль.